До сих пор Сатурнина думала, что имеет дело с провокатором. В эту минуту она поняла, что перед ней сумасшедший. «Чтение протоколов Инквизиции когда-нибудь да закончится», — сказала она. «Что вы будете читать после?» «Перечитаю Грассиана и Лулия». Примечание. Грассиан и Моралес Бальтасар. Годы жизни 1601-1658. Испанский прозаик, философ и теоретик литературы, иезуит. Крупнейший представитель литературы барокко. Лулий Раймунд. Годы жизни около 1235-1315. Поэт, философ и миссионер. Один из наиболее оригинальных представителей средневекового мира созерцания с положительной его стороны. Один из родоначальников европейской арабистики. Конец примечания. «Испанский отдел Лувра просто создан для вас. Должно быть, часто там бываете?» «Никогда не был». «Вы шутите?» «Нет, я вообще никогда не выхожу. 20 лет я не покидал этот дом». «Даже на прогулку в машине?» «Нет». «Но зачем же тогда вы имеете шофера и Бентли?» Сказав это «имеете шофера», Сатурнина хотела было поправиться, но хозяин дома, похоже, не был шокирован ее выражением и ответил. «Мой секретарь и мой слуга часто прибегают к услугам шофера его автомобиля. Я же со своей стороны предпочитаю оставаться здесь. Внешний мир шокирует меня своей вульгарностью и скукой». «Вы никогда не скучаете, сидя здесь взаперти?» «Случается порой. Однако это не сравнить с тем, что испытываешь на светском приеме или дружеской вечеринке. У меня больше нет друзей. Это слишком скучно». «Может быть, вы просто не встретили подходящих вам людей?» «Примерно до вашего возраста и у меня было то, что называют социумом. Клянусь вам, я добросовестно старался в нем жить». В конечном счете, все откровенные признания похожи одно на другое. Мне неизмеримо приятнее общаться с Грассианом, Лулием и Торквемадой. Примечание. Торквемада Томоза де. Годы жизни 1420-1498. Основатель Испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании. Конец примечания. Тем более, что они-то ничего от меня не хотят. «Я могу понять, что вам наскучили люди, но Париж, лес, мир...» Дон Элемирио устало отмахнулся. «Я все это видел. Люди, возвращаясь из путешествий, говорят, мы ездили смотреть на Ниагарский водопад». «Для туризма нужна наивность, которой у меня нет. Понимаете, эти люди всерьез верят, будто Ниагарский водопад нуждается в том, чтобы они на него смотрели». «Почему вы не покончите с собой? Если б я думала, как вы, я бы повесилась». «Вы ошибаетесь. Моя жизнь не лишена интереса. Вам достаточно ваших старых книг, чтобы жить?» «Не одни только книги. Есть Господь Бог, Христос, Святой Дух. Я католик, насколько может быть католиком испанец. Это меня немало занимает». «Почему же вы не ходите к мессе?» «Месса приходит ко мне. Если хотите, я покажу вам часовню, где каждое утро испанский священник служит для меня одного. Это рядом с кухней». «Ваша жизнь прельщает меня все меньше». «И потом есть женщины. Где же вы их прячете? Я ни одной не видела». «Разве вы чувствуете себя спрятанной?» «Я не женщина вашей жизни». «Именно так, с сегодняшнего утра». «Нет, я как следует прочла контракт на квартиру, прежде чем подписать». «Это слишком тонко для контракта». Говорите за себя. Вы меня абсолютно не привлекаете. Вы меня тоже? Тогда почему же вы говорите, что я женщина вашей жизни? Это рок. 15 женщин претендовали сегодня на комнату. Когда я увидел вас, я сразу понял, что именно с вами может свершиться судьба. Ничто не свершится без моего согласия. В самом деле. Значит, ничто не свершится. Я понимаю вас. Я вам не нравлюсь, это естественно. Я не привлекателен. Вы говорили, что вам наскучили люди. Напрашивается вывод, что наскучили вам мужчины. Женщины так же скучны, как мужчины. Но с некоторыми из них возможна любовь, которая не может наскучить. Тут есть какая-то тайна. Сатурнина нахмурилась. «Значит, эту квартиру вы сдаете исключительно ради женщин?» «Конечно. Для чего же еще?» «Я думала, ради денег. 500 евро в месяц? Вы шутите?» «Для меня это приличная сумма. Бедное дитя. Я сказала это не для того, чтобы вы меня пожалели. Я что-то не понимаю. Для такого человека, как вы, не должно быть проблемой знакомства с женщинами». «Вот именно. Я один из самых завидных женихов в мире. Отчасти поэтому я и не выхожу больше из дома. На каждом светском приеме меня осаждают женщины. Патетическое зрелище. Хм, ваша скромность трогательна». «Я скромнее, чем вы думаете. Я знаю, что этих женщин не интересует ни моя внешность, ни мои душевные качества». «Да, драма богатого человека». «Не угадали. В плане богатства есть и поинтереснее меня. Моя драма в том, что я самый знаменитый человек в мире». «Как вы в этом уверены?» «Специалисты вам подтвердят. Никакая аристократия и близко не сравнится с испанской. Она настолько выше, что нам пришлось изобрести новое слово для обозначения нашей знати. Гранды. Вы и это знаете? Можно быть последней бельгийской простолюдинкой и знать такие вещи. Замечу в скобках. Разве в других странах можно верить гербам и титулам? Там же какие-то аптекарские предписания, в которых указано, что такой-то граф, а такой-то маркиз или эрцгерцог. Позвольте, но ведь у вас это тоже есть. Бельгия помнит герцога Альбу. Да, но у нас эти титулы все равно, что мсье или мадам. Важно другое — принадлежать к числу грандов. Говорят же, испанский грант, попробуйте сказать французский грант, сами поймете, как это комично. А почему вы живете во Франции? Нибаль и Мелькары в изгнании. Один мой предок назвал Франка леваком, тому это не понравилось, поди знай почему. Но его враги тоже на нас за это в обиде. С политической точки зрения современная Франция вам подходит? Нет. В идеале меня бы устроила монархия с феодально-вассальным режимом. На Земле такого не существует. «Вы не думали отправиться на другую планету?» — спросила Сатурнина, развеселившись. «Конечно», — ответил Дон Алемирио совершенно серьезно. «В 20 лет я не прошел тесты НАСА по причинам физиологического свойства. Это особенность грандов. У нас слишком длинный кишечник. Отсюда продажа индульгенций». «Я что-то не улавливаю причинно-следственной связи вашей истории». «Испанские угрызения совести труднее переварить, учитывая длину кишечника грантов. Продажа индульгенций облегчила немало пищеварительных проблем. Короче, отправиться в космос я не могу, поэтому сижу в Париже». «Но продажа индульгенций в Париже не практикуется, Дон Алемирио?» «Ошибаетесь». Каждое утро я плачу несколько дукатов моему духовнику, который отпускает мне грехи». «О, это ж можно озолотиться!» «Прекратите зубоскалить, а то я теряю нить рассказа. На чем я остановился?» «На женщинах. У вас с ними трудности, потому что вы слишком знатны». «М-да. Любой союз был бы мезальянсом, поэтому я отказался от женитьбы. А между тем в светском обществе женщины надеются заполучить мужа». «Он говорит серьезно?» — подумала Сатурнина. «Вот почему я предпочитаю сдавать квартиру. Квартиросъемщицы не надеются, что вы на них женитесь. Они и так живут с вами». «Не очень по-католически то, что вы говорите». «Действительно, мой священник берет с меня много дукатов за этот грех». «Вы меня успокоили. Кстати, вас не смущает, что я простолюдинка?» «Для Анибаль и Мелькаров все, кто не принадлежит к их роду, простолюдины. Я однозначно предпочту такую простолюдинку, как вы, всем этим самопровозглашенным аристократам, которых полно во Франции. Даже трогательно, когда эти люди рассказывают вам, что их предки сражались при Азенкуре и Бувине». Примечание. При местечке Азенкур в Северной Франции 25 октября 1415 года состоялось сражение между французскими и английскими войсками во время Столетней войны. При Бувине во Франции 27 июля 1214 года состоялось сражение между войсками французского короля Филиппа II Августа и англо-фламандско-немецкой коалиции, возглавляемой императором Священной Римской империи Оттоном IV. Конец примечания. «Тут я с вами согласна, но сами-то вы можете предъявить что-то получше. Нибаль и Мелькары ведут свой род от карфагенян и Христа. Согласитесь, это не то, что какое-то жалкое сражение во Франции. От карфагенян еще куда ни шло. Но от Христа вы уверены?» «Не все знают, что Христос был испанцем. Разве он не был галилеянином?» «Можно родиться в Галилее и быть испанцем. Возьмите меня, я родился во Франции, однако более испанца вы не найдете, кроме разве что Христа». «Как-то все это туманно». «Ничего подобного. Поведение Христа самое испанское на свете. Это Дон Кихот, только лучше. А вы же не станете отрицать, что Дон Кихот — архи-испанец?» «Я и не отрицаю». «Ну вот возьмите каждую черту Кихота и помножьте на 15, получите Христа. Христос придумал Испанию. Вот почему Нибаль и Мелькары — чемпионы христианства». «А какое отношение имеют ко всему этому квартиросъемщицы?» «Они — те простые женщины, которых, как Дульсинею Тобосскую, я удостаиваю своим интересом, хотя это всего лишь деревенские девки». «Деревенские девки? Допустим. Почему же вы проявляете интерес к деревенским девкам вместо того, чтобы выбрать достойную партию?» «От достойных партий мне тошно. Как можно возомнить себя равной Нибали Мелькару? Я предпочитаю случаи подобной претензии. Святой случай, по милости своей, всегда посылал мне женщин, желающих снять квартиру. Но среди 15 кандидаток, по крайней мере, одна знала вашу родословную. Все ее знали. Я выбрал неосведомленную». «Неосведомленную? Теперь уже нет». «В самом деле, я был настолько честен, что предупредил вас». «А если я уйду?» «Воля ваша». «Я не уйду. Я вас не боюсь». «Вы правы. Я достоин доверия, как никто, кого я знаю». «Странный ответ. Люди, объявляющие себя достойными доверия, так же опасны, как все другие». «Да, но правила ясно сформулированы. Стало быть, опасности можно избежать». «Хотите десерт?» «Вы предлагаете так, будто это угроза». «Так и есть. Это крем на основе яичных желтков». «Вы подаете мне на ужин омлет и яйца на десерт?» «Я питаю теологическую страсть к яйцам. А ваш желудок не против?» Пищеварение – феномен чисто католический. «Пока священник отпускает мне грехи, я могу переваривать кирпичи. Добавлю, что святая Испания всегда отводила яйцу достойное место. В Барселоне монахини крахмалили свои покровы яичными белками, и их уходило на это столько, что поварам пришлось измыслить 1000 рецептов из желтков. Что ж, положите немножечко с рюмочку для яйца». Хозяин принес чашки из литого золота и наполнил их желтой маслянистой массой. Сатурнина застыла от восхищения. «Этот матово-желтый цвет в вычурном золоте! Какая красота!» — вымолвила она наконец. Дон Элемирио впервые посмотрел на молодую женщину с неподдельным интересом. «Вы к этому восприимчивы? А как же? Красное с золотом, синее с золотом, даже зеленое с золотом. Сочетания дивные, но классические. Желтое с золотом в искусстве не встречается. Почему? Это же цвет самого света, переходящий от самого матового к самому сияющему». Ее визави положил ложку и со всей возможной торжественностью объявил: «Мадмуазель, я вас люблю». «Уже? И за столь немногое?» «Прошу вас не портить опрометчивыми словами изумительное впечатление, которое вы сейчас произвели. Золото — субстанция Бога. Ни у одного народа нет такого чувства золота, как у испанцев. Понять золото — значит понять Испанию и, стало быть, понять меня. Я вас люблю, это так». «Что ж, а я вас не люблю. Это придет». Сатурнина попробовала крем из яичных желтков. «Очень вкусно», — оценила она. Дон Элемирио подождал, пока она доест, и воскликнул: «Я люблю вас еще больше!» «Что же произошло?» «Вы первая, кто не говорит, что это приторно или переслащено. Вы не мелкая натура». Молодая женщина постаралась ничего больше не говорить, боясь усилить страсть, внезапного всплеска которой она не понимала. Чтобы избежать жгучего и пристального теперь взгляда испанца, она, сославшись на усталость, поспешно скрылась в своей комнате.